Сейчас позвоню ей, спасибо за приглашение. Надо еще Злобину позвонить, но это не отсюда. Позвоните встретиться. Пусть он побудет моим алиби. Ну что, вот теперь и поработать можно. Было бы, но телефон звонит снова. И снова по мою душу. Давай быстро ко мне. Голос Гурка звучит глухо и отстраненно. Хорошо, Марк Борисович. Случилось чего? У меня времени мало. Постарайся поскорее. Я бросаю трубку и иду к двери. Блин, если уже до этого дошла история с Зевакиным, не очень хорошо, конечно, не очень. Скажите Ирине, что я к Гурка рванул, бросаю я своим ребятам. Думаю ненадолго. Выскакиваю за дверь и снова сталкиваюсь с ней самой. Брагин, куда ты опять? Ты знаешь, что нам в ближайшие дни предстоит подготовить. Сказать, что она просто сердится, ничего не сказать. Она просто рвет и мечет, хоть и старается держаться в рамках. Ириш, уже почти подготовили. Будто ты не знаешь, что мы самые передовые и стахановские, а меня Гурка вызывает. Слушай, заманал уже твой Гурка, прости за просторечие. Он что, начальник твой? Ну так ты переходи к нему работать, да и все. Я еще не член партии. Не член он, качает она головой, сбиваясь на этом слове, и мысль ее перескакивает на что-то другое. Ладно, я скоро. Брагин, Ириш, ну правда, блин, нужно из штата выходить, наверное, хотя числиться в ЦК очень удобно, за исключением вот этих выволочек. Визит действительно оказывается не слишком долгим. Все, отрезает Гурка. Вопрос закрылся, не успев открыться. Это какой? А что, у тебя много вопросов? Хмурится он. Как ни странно, немало. Отказался твой Пастухов от передвижения в госкомиздат. Как отказался? Разве от предложения и партийной необходимости возможно отказаться? Блин, твою дивизию. Ну ладно. Придется таки прибегать к показаниям Панчишина. У нас все возможно, чай не при капитализме живем, зло отвечает Гурка. Тебе вот все, как с гуся вода, а меня Капитонов отходил, за то, что я не в свое дело лезу, и шеф еще добавил. Блин, хреново, но это можно было и по телефону сказать. Я надеюсь, он еще согласится, хмурюсь я. Чего-чего, совестно должно быть, вон сколько ответственных товарищей о нем пекутся, а он отказался, видите ли, не по-партийному это, не находите, все, не поясничай, иди давай, а кто у нас место Черненко займет, когда тот в генсеке подастся, не Гурка случайно, что-то я запамятовал этот момент, впрочем, до этого еще и дожить надо, а нет, стой, почему не говоришь, куда переходишь, в смысле, не понимаю я, в прямом. Никто не знает и ты молчишь. Приказ-то на Кухарчука уже готов. Осталось только подписать. Ты же по-собственному подал. Я правильно понял, а он на твое место идет. Что за секреты, Брагин? Нет, Марк Борисович, это утка какая-то. Кто же этого паца Кухарчука теперь к важным делам подпустит? Так говорят, он снова будет, ну, как сказать, противовесом. Это уж вряд ли. Поверьте, я этого не допущу. Сука, готов у вас приказ уже. Ну ладно, я вам устрою приказ, я вам устрою. Я врываюсь в свой кабинет, как смерч. Егор, тебе звонил, начинает Яна, сейчас скажу. Потом, бросаю я и, схватив папку, выскакиваю в коридор. Брагин, окликает Новицкая. Не могу, я к Пастухову. Караулит она меня что ли? Уже конец дня и секретарши нет. Я с разбегу пролетаю через приемную и резко открываю пастуховскую дверь. Брагин, поднимает он брови. Что ты себе позволяешь, Борис Николаевич, прищуриваюсь я, почему товарищ Романов не секретарь ЦК и никогда им не будет, он член Политбюро, удивленно отвечает Пастухов, да, киваю я, член, потому что Брежнев не дает его выгнать, но секретарем ему не бывать, я несу первое, что приходит в голову, так убирайся, прикрикивает Пастухов, вы и сами знаете, продолжаю я, если ты намекаешь на свадьбу его дочери, то всем известно, что это утка. Ага, удовлетворенно киваю я, наблюдая, как Пастухов заглатывает наживку. Точно вы подметили. Все знают, что утка, но секретарем ему не быть. Это вам, кстати. Я бросаю на стол папку и иду к двери. Это копии настоящих документов, а оригиналы зарегистрированы в милиции, говорю я. Там же и хранятся. Скорее всего, утка. Фейк, как сейчас модно говорить. А руководить госкомиздатом почетно и ответственно, между прочим. Впрочем, я не настаиваю, я с вами вполне могу ужиться и в рамках ЦК ВЛКСМ, но по Кухарчуку вопрос должен быть отменен немедленно, и плевать мне, что вы получили инструкции от, я показываю указательным пальцем на потолок и наблюдаю, как первый секретарь багровеет, с таким букетом, как там написано, вы не то что в госкомиздат не попадете, тут как бы в колонию не загреметь. Поверьте, я знаю людей, которые могут очень плодотворно поработать с этим документом. Не дожидаясь его ответа, я выхожу из кабинета и аккуратно прикрываю за собой дверь. Не знаю, насколько это мне поможет, конечно, но какой-то запас времени, наверное, я получу. Я возвращаюсь в свой кабинет. Ребята уже собираются. Буду и я потихоньку. Яна ушла, и поэтому узнать, кто мне звонил, я не могу. Да и ладно, если кто-то важный, и в машину позвонит. Я выхожу из ЦК и иду за Наташкой. Она выпархивает из своей конторы. Радостная, тоненькая, веселая. Представляю, что там было. Все разговоры, наверное, только про Зевакина. Она машет мне рукой, и я иду к ней навстречу. Минуточку, гражданин. Раздается за моей спиной. Парни закрывают меня, но перед нами снова менты. Документы предъявите, пожалуйста. А в чем дело, сержант? Хмурюсь я. Задрали уже, честное слово. Их четверо. Все угрюмые, неприветливые. Руки поднимите, пожалуйста, говорит тот же сержант. Руки, я сказал. Да в чем дело? Меня бесцеремонно начинаю шмонать. Парней нет, только меня. И, собственно, я уже представляю, к чему это представление. Рядом стоит тетка и дядька. Гражданские, на каком основании производится обыск? Уточняю я. Досмотр, хмуро бросает мент. Подозрительно ведете себя. Ну-ка, внимание, спичечный коробок с сушеными и измельченными растениями с характерным запахом. И вот еще темное липкое вещество, завернутое в конфетный фантик. Приехали, однако, 14. Без суда и следствия. А представься-ка, сержант, прищуриваюсь я, а то я смотрю, ты берега перепутал и ориентир растерял. О, бесстрастно замечает он, оскорбление при исполнении. Румянцев, давай, машину подгоняй, будем грузить гражданина. Ты же со службы вылетишь, качаю я головой. Да слыхал я, слыхал уже, надменно ухмыляется он. Много раз слыхал, но закон один для всех. Ходишь по улицам с наркотой в кармане, извини, придется посидеть, фраерок. Нас пятеро, их четверо. Вопрос решается просто, меньше, чем за минуту. Какое там за минуту? Раз, два, три, четыре. Все. Больше времени, чтобы навалять этим олухам, и не потребуется. Но могут возникнуть дополнительные вопросы. Во-первых, сопротивление. Во-вторых, у моих парней пушки, а это как бы совсем-совсем нехорошо. Что будем делать? Рассматриваю два варианта. Первый. Сдаться властям и снова звонить Чурбанову. Вариант, в принципе, как мы выяснили, рабочий. Правда, эффект недолговечный. Второй вариант заключается в оказании сопротивления, вернее, в неподчинении. Парни их оттесняют, а я сажусь и спокойно жму по газам. Остановить меня не очень просто, у меня волшебный талон имеется. Ну, а пока еду, опять-таки звоню Чурбанову или Злобину для разнообразия. Нет, лучше Чурбанову, быстрее будет. Правда, у них шарашка та еще, неизвестно, Квазивакин судья за бороду дергает. Чурбанов, конечно, победит, я так думаю, но времени может уйти немало. Утром я пару часов в казематах просидел уже, и если тогда взяли меня по закону, по букве, так сказать, то сейчас чистой воды подстава, причем даже исполненная не слишком артистично. Куда они меня увезут, что там предпринимать станут, хрен его знает, неизвестно, в общем. А неизвестность, как известно, многих людей гнетет и беспокоит. Конечно, подобные мысли можно было бы назвать паранойей, но кошмары на станции Ждановской тоже многих людей могли бы смутить своей откровенной неправдоподобностью. А вот глядишь ты, но, думай или не думай, а решать что-то надо, и выбор у меня небольшой. Можно, конечно, звонить не Чурбанову, а Злобину, но это еще дольше будет. Бесит, честно говоря, что я такие, прямо скажем, не слишком крупные проблемы должен решать не сам, а через кого-то. И почему у меня до сих пор нет полномочий Джеймса Бонда? Так, проходим, гражданин, стражице сержант и тянет руку, чтобы взять меня под локоть. Сейчас прям, ага. Локоть я аккуратно отвожу в сторону, отступаю на шаг назад и киваю Вите с Аликом. Наташкины ребятки, вернее, один из них, тоже подскакивает к нам. Один подскакивает, а второй остается с ней. Все четко. Это что такое? Рычит сержант. Румянцев, давай, наряд вызывай. Вызывай, вызывай, Румянцев. Оказываете сопротивление, рычит он в мою сторону. Да что вы, товарищ сержант, где вы видите сопротивление? Какой вы недалекий, честное слово. Сейчас поедем, не беспокойтесь. Все хорошо будет, я только звоночек сделаю и все. Отступаю к машине, прыгаю в салон и набираю номер Чурбанова. И он, как назло, не снимает трубку. А время идет, часики тикают, тик-так, тик-так, блин. Почему я не могу сотовую связь изобрести? Твою дивизию придется выносить ссор из избы. Вот не хотел я этого, но видно, ничего не поделать. Щелоков меня точно на куски разорвет. И Чурбанова, возможно, тоже. В общем, я набираю номер Андроповского помощника. Пык-пык-пык, ну, давай, кири-кири, вся надежда на тебя. Слушаю, Постов. Здравствуйте, Кирилл Кириллович. Это Брагин. А, наконец-то, я думал, ты уже не позвонишь сегодня. Хм, а должен был? Тебе коллеги не передали, что ли? Ладно, вот какое дело. Я дико извиняюсь, перебиваю его я. Но у меня самого к вам срочное дело. Я коротко излагаю суть происшедшего. Адрес, бросает Постов. Я называю. Минут 15 ожидай. А во, 15, это, прямо скажем, немало. Я могу отъехать куда-то, предлагаю я. Нет, резко бросает он. Ожидай на месте. Зашибись, буду ожидать. Как ожидать-то? Ладно, хоть оружия у ментов нет, даже дубинок. Неподготовленными явились. Но 15 минут, надо сказать, совсем немало. Сейчас наряд приедет и нас сомнут. А у нас стволы. У меня нет, а у парней, да. Если найдут, проблем не оберешься. Ребят, я, конечно, в таком случае вытащу. Тут говорить ни о чем, если сам сейчас за понюшку почти что табака не присяду. Наташка забегает в офис, и моих парней становится четверо. 4 на 4. Они работают, как заграждение на концерте. А я, стало быть, рок-звезда, к которой пробиваются фанаты. Только почему-то мои фанаты выглядят разгневанно и сердито. Петь надо будет лучше в другой раз. Вы, считай, все сели уже. Горланит сержант, пытаясь схватить Алика за руки. Но Алик парень не промах, и просто так заловить его нереально. Он выкручивается, как змей, выскальзывает из когтей нападающих гарпии и позиции не сдает. Активно чинит препятствия правосудию, а, вернее, настоящему произволу. Раздается резкий вой сирены. Вот они, голубчики, прибыли. Подъезжает желтый воронок, и из него выскакивают еще четверо джигитов. Эти уже с дубинками, получили спецсредства, собаки. Отставить, кричу я в окно, разойтись. Мои парни рассыпаются в разные стороны, а менты окружают машину, облепляют ее, как зомбаки, учуявшие запах человечьей плоти. Один начинает ковырять замок, медвежатник хренов. Я чуть прижимаю газ, и машина дергается вперед, толкая парочку, стоящую спереди. Один из них с перепугу дубасит кулаком по капоту. Скотина. Ну что за скотина, теперь останется вмятина. Твою дивизию, и не одна. Я яростно жму на клаксон, и мент вздрагивает от неожиданности. Сигнал у нас будь здоров, как стадо мамонтов. Врубаю заднюю и дергаюсь назад. Оттуда летят маты и удары. Прости, ласточка. Этот хер справа, все тыкается отмычкой, всю дверь уже исцарапал, козья морда. Я снова дергаюсь назад, а потом вперед и опять назад. Жму на клаксон. Менты облепляют машину, как пираньи кусок мяса. Только откусывать им пока не удается, и не удастся. Да, Постов приезжает раньше, чем обещал. Вот не думал, что когда-нибудь буду чувствовать к нему благодарность. Ясно, что он делает это не из любви ко мне, а потому что я очень важный для государства объект. Нас обступают люди в черном, окружают кольцом. Появляется Кири-Кири, собственной персоной. Красные корочки, серьезные лица, проникновенные взгляды. Чисто опричники, поймавшие врагов народа. Открываю дверь и выхожу. Постов делает знак, и к нему подскакивает здоровый шкаф с полиэтиленовым пакетом. «Вещдоки сюда», — со скучным лицом командует Кири-Кири. «Быстрее, давай, фамилия». Сержант неохотно опускает в пакет свои наркотические трофеи. «Игнатюк», — нехотя отвечает он, — «кроме твоих пальчиков, я там найду еще что-нибудь интересное». Молчит, отворачивается, делает рожу, как у Крамарова. «Ясно все с вами, архаровцы. Теперь вам всем придется очень сильно постараться, чтобы с позором не вылететь из органов. Суханов, все имена и должности запиши, составь список, будем к наградам представлять, и опроси по-быстрому заодно уж». Он замечает меня и отводит в сторону. «Рассказывай, с чего такой цирк разыгрался вокруг твоей персоны? Не просто же так, есть мысли, не просто так, соглашаюсь я, хотя дело, На мой взгляд, выеденного яйца не стоит. Скорее всего, тут вот что. Быстро объясняю, что к чему. Надо тебя под замок опять посадить. Я думаю, буравит он меня взглядом. Подкину шефу такую мыслишку, пожалуй. А то еще кого-нибудь и забьешь или вообще, живота лишишь. Ты прям разбойник, Брагин. Лихой человечище, а, ага, пират из будущего. Интересно, сколько нас таких пиратов? Может, объявление в газете дать? Всех гостей из будущего приглашаю на канатчиковую дачу. Представляю, сколько заявилось бы скитальцев во времени, а по совместительству еще и пациентов этого воспетого Высоцким заведения. Так мне работать надо, усмехаюсь я. Некогда под замками сидеть. Работать, качает он головой. Работай, раз надо. Завтра в 10 часов прибудешь на площадь Дзержинского. Не нравится мне что-то тон, которым спаситель мой со мной разговаривает. Утром никак, а то меня уволят из ЦК. Найдешь, чем заняться, с твоими-то способностями. Так, кири-кири, ты слишком-то не зарывайся. Это вряд ли, пожимаю я плечами. Тут дело всей жизни. Короче, Брагин, завтра в 10, заявляет он ровно, безо всяких эмоций. Пропуск будет готов, и не вздумай опоздать. Очень хочется лбом дать ему по носу, расквасить его, услышать хлюпанье и как-то расцветить его постную рожу. Тогда, в следующий раз будет более уважительным, возможно, возможно. Что-то я слишком кровожадный в последнее время. Давно на тренировке не был, надо сходить, напряжение сбросить. Кирилл Кириллович, вы будете по этому инциденту что-то предпринимать? Доложу шефу, а он пусть сам решение принимает. Менты народ скользкий. Понятно. Думаю, не стоит пожар раздувать. Он мерит меня взглядом с головы до ног и, ничего не ответив, поворачивается спиной. Так, закончили, восклицает он. Уходим. Нечего толпу создавать и нездоровый интерес подпитывать. Менты понуро бредут к уазикам, а чекисты бодро рассаживаются по черным Волгам. Налицо кастовое неравенство. Дождавшись, когда они уедут, я иду за Наташкой. Шагаю с Виктором и с ее гвардейцами. И вдруг опа-опаньки. Какая неожиданная встреча. Стоит, щурится, улыбается даже. Глаза пуговки. Щерится, сучонок. Лемур хренов. Смотрю седины все больше с каждым разом. Петр Николаевич. Киваю я. А я смотрю, ты прямо через 3 ступеньки по лестнице прешь в самое небо. Мелко кивает поваренок. С постовым, как с равным общаешься. Он этого не любит. Кстати, смотри, ужалит при удобном случае. Тот еще скорпионище, между прочим. Кто бы говорил, усмехаюсь я, кто бы говорил, вы-то, я так понимаю, решили заделаться режиссером сельского клуба? Почему, сразу сельского, хихикает он, постановочка-то неплохая вышла, и если бы не Постов, ты бы сейчас сидел за решеткой, второй раз за день, хо-хо, куковал бы там, или даже кукарекал, ой, прости, не подумав ляпнул, я улыбаюсь, живучая ты гнида. Придется все-таки тебя раздавить, только машине правосудия я тебя больше не доверю, слишком уж ты скользкий типчик, сам придавлю, чтобы даже следов не осталось, но и так ведь тоже неплохо получилось, правда, продолжает разглагольствовать кухарь, если мои бывшие коллеги, а они это дело любят, начнут ситуацию крутить, ну, знаешь, чтобы ежа Щелокову в штаны запустить, у тебя получится что? Правильно, напряженка с твоим покровителем. Это я про Щелоковского зама, про Юрия Михайловича. Ну, а как, навел на его людей чеку. Это, братец, дело паскудное, конечно. Плохое дело, с душком. Петр Николаевич, ласково говорю я, идите-ка вы в жопу, пожалуйста. Грубиян, вздыхает он с довольным лицом. Ой, грубиян, зачем вы заявились? Вы-то каким боком к этой истории? Или все мудаки Советского Союза объединились в клуб и теперь друг другу помогают? Вы с Зевакиным неплохо в паре бы смотрелись. Кстати, просто я всегда на стороне добра, хлопает он круглыми глазами. Ты избил ни в чем не повинного, ну ладно, скажем, избил может в чем-то и повинного, но не осужденного ни обществом, ни законом гражданина. Причем избил основательно, жестоко и цинично. Но, вместо того, чтобы ответить за это деяние, ты открутился. А почему? Потому что имеешь покровителей, ну, и где справедливость? Где торжество закона? Где равные права для пролетариев всех стран? Если бы кто-то посторонний стал свидетелем нашего разговора, он бы подумал, что это легкая и почти дружеская пикировка и вряд ли догадался бы, что каждый из нас готов впиться своему собеседнику в горло. И это не фигура речи. Значит, вы сейчас выполняете разовые поручения сильных мира сего. Киваю я. Надеюсь, в финансовом плане работа вас удовлетворяет. Да я бы и бесплатно согласился, усмехается он. Ты меня вдохновляешь на трудовые подвиги. Понятно, но лилии у меня нет. Это я так, на всякий случай сообщаю, мало ли что у вас в голове. Знаю, вернее, догадываюсь. Сколько дали-то за нее? Странно, что вам за нее не дали. Я, честно говоря, боялся, что вы на вышку заработали. Спасибо, что беспокоился, кисло улыбается он. А чего вы в ЦК комсомола забыли? Работенка так себе, бумажная, а деньжат немного. Ну, выбирать не приходится, разводит он руками. Партия сказала, надо, а Кухарчук ответил, есть, куда пошлют, туда и пойду. Пойдите вы знаете куда, в таком случае, подмигиваю я. Пошляк, Брагин, и не просто пошляк, ты же еще и с уголовниками водишься, поговаривают, замешан в сомнительных делах. Хищение, подпольное производство, игра на деньги, аферы, подкуп должностных лиц, всякое люди рассказывают, а дыма-то без огня не бывает, ты ведь еще и драки устраиваешь. И ладно бы просто дрался, а то ведь на показ, в общественных местах, мол, смотрите, какой я дерзкий и деловой, у меня сам генсек в друзьях и ничего-то вы со мной не сделаете. Так, да, правильно я говорю, вот козлина, а некоторым товарищам, очень уважаемым товарищам, ответственным и могущественным, такая херня не нравится. Ну, не соответствует твой образ образу строителя коммунизма, хоть как тебя золотом сусальным покрывай. Слезает лоской позолота, и проступает истинное лицо проходимца, вора и врага всего советского. Вот такие дела, Брагин. И зачем же вы мне все это рассказываете? Ну, все-таки, мы не первый день знакомы, ты оставил след в моем сердце. Не в романтическом смысле, конечно, ты не подумай, я не голубой какой-то там. Тут смысл, скорее, исторический. А еще товарищем, товарищу, вы хотели сказать, перебиваю я, нет-нет. Товарищ не один, ты не думай, их много. Про Суслова я уже понял, а вот Черненко. Интересно, он сам за себя играет или они слепешились в альянсе? Короче, каждый за себя или все против меня? Так вот, продолжает он, товарищам не нравится, что у тебя в руках оказалось то, что ты, как человек с низкой ответственностью и не внушающий доверия, можешь использовать материалы не так, как нужно. Вроде даже использовал уже. Нет, опять же этот твой факел, там за красивыми словами прячется сила, да, верно я догадался, уж больно ты догадливый, интересно, с кем ты делился своими мыслями, наверное ни с кем, хочешь все один контролировать, да, хочешь, конечно, а у меня, улыбается Кухарчук, уже есть чемоданчик, поменьше, чем твой, но там и материалы-то лишь одного человека касаются, тебя, кстати, еще доработать кое-что надо, и будет он такой тяжелый, такой не знаю какой, просто такой раз такой. Короче, если кому-то в руки попадет, то дружи ты хоть с генсеком, да хоть с самим папой римским, никто тебя уже не спасет. Если захочешь, мы можем поменяться. Пока, между прочим, никто этих материалов не видел. Может, хмыкаю я, потому что их в природе не существует, как и преступлений, о которых они свидетельствуют. Поэтому никто и не видел, я снова осматриваюсь. Один он здесь или с поддержкой, думаю, один. А что, схватить его, засунуть в багажник и отвезти в укромное местечко, в мою штаб-квартиру, и грохнуть его сразу без суда и следствия. Ладно, Егор, говорит поваренок, глядя на часы, чувствует, что на волоске сейчас, я никого не могу заметить, но гарантий нет. Заболтался, кивает он, надо идти, считай, что получил предложение, хорошее, кстати, ты подумай. «Серьезно подумай, задавлю я тебя, ой задавлю, утром, предупредив Новицкую и схлопотав еще дюли, еду на Лубянку, здесь все четко, получаю пропуск и иду, не прямо к Андропову, а к Постову, он меня уже ждет, едва кивнув, он ведет меня дальше, Юрий Владимирович выделил тебе 2 часа, постарайся его не перегружать, понятно, а куда мы идем, хмурюсь я». Мы же прошли его кабинет, незачем тебе у всех на виду 2 часа в его кабинете сидеть, достаточно и того, что я вот с тобой по коридору иду, так надо для встреч другое место подготовить, пожимаю я плечами, ну, тебя спрашивать не будем, это уж точно, неприятный он тип, все-таки, мы спускаемся на лифте в подвал и снова идем по коридору, опять в казематы, сука, хочет меня засадить походу, думаю, можно со мной говорить открытым текстом, говорю я. Да, он поворачивается на ходу и внимательно меня рассматривает. Думаешь, в камеру тебя веду? Думаю, да. Посмотрим, кивает он. Мы заходим в маленькую комнатку, в обычную. В ней еще одна дверь, стоят стулья, что-то типа приемной, правда, без секретаря. Жди здесь, говорит Кирикири. Я сейчас доложу. Он открывает дверь и заходит в следующее помещение, а я сажусь на стул, сижу, жду. Проходит минут 10 и открывается дверь, но не та, в которую вошел Постов, а из коридора, откуда я сам недавно появился. Дверь открывается и заходит. Блин, твою дивизию, заходит Злобин. Я к этому совсем не готов, честно говоря, и объяснить, что я здесь делаю. О, не скрывает он удивления. Егор, а ты как здесь оказался? Он задает вопрос и осекается. Его знаменитая улыбка превращается в холодную неестественную маску. Разумеется, как бы я мог оказаться в тайной комнате, где сидит Андропов и ведет сугубо конфиденциальные разговоры. Вызвали вот, говорю я, к председателю, прищуривается он, еще шире растягивая гримасу улыбку. Толком не знаю, пожимаю я плечами. Не знаешь, повторяет он и кивает. Ты, значит, продолжаешь с ним? Он замолкает и резко меняет тональность, делаясь колючим и подозрительным. А Торнадо сказал уже, я да вы что, как бы я мог, это же ваша тема. Он внимательно смотрит на меня, изучает. Блин, а про Торнадо я, вообще-то, хотел Андропову сказать. По-моему, программу запускать надо, самое время прижать урок к ногтю. Выглядывает Постов, кивает Злобину и поворачивается ко мне. Меня Юрий Владимирович приглашал, говорит Денира. Извини, Леонид Юрьевич, отвечает Кирикири, даже не глядя на него. Вот же мудак, но сейчас не получится. Я тебе скажу, когда он сможет тебя принять. Так он сам мне позвонил 5 минут назад. Я скажу, что ты заходил. Брагин, давай, иди скорее. Я подхожу к кабинету. Я Леонида Юрьевича пропущу, предлагаю я, без проблем. Блин, неловкая какая-то ситуация. Он в тот раз еще, когда спрашивал, интересовался ли им Андропов, уже с каким-то подозрением смотрел на меня, а сейчас, вроде, как я за его спиной что-то решаю с шефом. Собственно, это недалеко от истины. Брагин, заходи, с Леонидом Юрьевичем мы сами разберемся. Добро, кивает Злобин, улыбаясь и глядя на меня, чисто Денира. Да вот только в глазах его нет ничего доброго. 15. Разговор на чистоту. До свидания, Егор, кивает Злобин и, развернувшись, выходит из этой импровизированной приемной. А я иду в другую дверь. Захожу в секретный, как мне представляется, бункер товарища председателя. Разрешите, Юрий Владимирович, он человек не военный, хоть и имеет золотые погоны с огромными звездами, но пороху не нюхал, зато кучу перенюхал бумаг и бумажонок. Можно представить, что эта комната, оборудованная на минус каком-то там подвальном этаже, набита секретами и тайнами, весящими куда больше всех пиратских сокровищ мира. Я невольно озираюсь в поисках сундука мертвеца и бочонка рома. А уж в 15 душах недостатка не будет, душ тут можно найти целую прорву, правда уже отлетевших. Интересно, вот Наташка, не та, которая просто Наташка, а та, которая мурашка. Все, говорит, ты правильно делаешь. Это как понимать, вообще, Эдипов эффект, блин. Если я все правильно делаю, то мне и море по колено. Так ведь, стало быть, я право имею, а никакая не тварь дрожащая, и что из этого следует, что теперь можно переть с утроенной наглостью, я же все правильно делаю, так, вот, то-то и оно, значит, попру без тормозов, а кто-нибудь мне башку-то и отшибет, вот нахрена она так сделала, карга старая, сказала бы, что к чему, зачем приходила вообще, здравствуй, Егор, говорит Андропов, пристально на меня глядя, чего нерешительный такой. Проходи в мою берлогу. Здравствуйте, киваю я. Как себя чувствуете? Нашел, что спросить. Отлично чувствую. 100 лет еще хочу прожить. Это правильно, киваю я. Будущее, говорят, не предопределено. Так что можно его менять, если знать, чего вы хотите добиться. Комната, как комната, только без окон и деревянной отделки. Рабочий стол, стол для заседаний, стулья, диван, дверь в следующее помещение. На стене большой стенд, задрапированный тканью, наверное, карта, телевизор, куча телефонных аппаратов. Присаживайся, чай будешь, не откажусь. Он нажимает кнопку и произносит: 2 чая, пожалуйста. Слушаюсь, Юрий Владимирович, отвечает мужской голос. Времени у меня немного, как ты понимаешь, говорит Андропов мне. сегодня есть 2 часа. Я бы мог тебя поручить кому-нибудь другому, но, честно говоря, хочу сам во всем разобраться. Да и посвящать кучу народа в это дело не планирую. Надеюсь, ты тоже не будешь трепать налево и направо. До сих пор не трепал, пожимаю я плечами. А Постов знает, он же присутствовал на освидетельствовании. Нет, он не знает, и присутствовал не все время. А Брежнев знает? Нет, качаю я головой. Суслов, Горбачев? Нет, конечно. Чурбанов? Нет. Злобин? Нет. Никто этого не знает. Невеста? Ну, что же я идиот, что ли, девчонке такую информацию сливать? У нее еще ветер в голове гуляет. Сегодня она со мной, а завтра не пойми где окажется. Или, например, разозлится за какой-нибудь проступок, приревнует, например, и пойдет мстить, трепать налево и направо. Нет уж, увольте. Нет, Юрий Владимирович, усмехаюсь я, не знает. На самом деле, все, кто знает, находится в зоне риска. Поэтому лучше уж вот так. Он смотрит пристально, просвечивает гамма-лучами, но мне-то что, я и полиграф-полиграфыч, если что, могу обмануть. Наверное. Молодец, кивает он. Правильно. Прежде, чем мы приступим, еще один вопрос, Зевакин. Конечно, я и не сомневался, что Постов доложил уже. Есть такой персонаж, подтверждаю я, довольно подлый человечек. Да еще и из золотой молодежи, мажор, в будущем таких много. Родители при деньгах, а они границ не понимают, что хотят, то и творят. Безнаказанность. Сегодня это тоже не редкость. Высокопоставленные родители все разрулят и можно дальше будет жизнь прожигать. Ну, он уж не совсем на родительской шее. Работает. Руководитель, все-таки. Ой, не смешите меня. Вы, даже сидячи в этом бункере и то прекрасно все понимаете про эту работу. Не думаю, честно говоря, что он на эту позицию благодаря деловым качествам попал. Место больно лакомое, за граница, деньги, возможности. Когда будет приватизация, всю собственность России оценит в сумму меньшую, чем годовой оборот этого внешнеторгового объединения. Ты свою невесту тоже туда пристроил? Да, да, ничуть не смущаясь, отвечаю я. Работа там интересная и важная, а она у меня в математике очень хорошо разбирается. Думаю, пройдя трудовой путь с самых низов, она сможет приносить пользу и своему предприятию, и стране в целом. Молодец, хмыкает он. Молодец, что сразу Постову позвонил. Он все уладит. Хотя наркотики очень неприятная вещь. С наркотиками у меня точно ничего общего нет. Меня на детекторе лжи на эту тему со всем пристрастием расспросили. Да, это я знаю. Так вот, Постов вопрос этот уладит, но больше, чтобы ничего подобного не было. Иначе буду вынужден тебя под замок посадить. Слишком важная информация и ты располагаешь, чтобы можно было ей рисковать. Да и вообще, внимание к себе привлекать запрещаю. Слушаюсь. Так-то, подполковник. Следующий момент. Кухарчук, от этого подальше держись. Это непросто. Он ведь сам вокруг меня кружит. Разумеется, кружит. Это мы решим попозже. Сейчас он замолкает. Еще не сезон. Я киваю. Значит, придется разбираться с этим уродцем самостоятельно, а то когда-то у вас еще сезон начнется. Мы некоторое время молчим. Я украдкой на него поглядываю. Мне он всегда казался похожим на зловещую рептилию. КГБ, трудовая дисциплина. Взгляд этот не знаю, невъедливый, а зловещий, что ли, рептилоид. Блин, точно. Прямое доказательство существования этих существ. Впрочем, при личном контакте он оказывается более человечным, чем всегда мне казался, и, надо сказать, довольно мужественным. Известие о своей скорой кончине воспринял очень даже достойно. Тем не менее, нарушает он тишину. Мне потребуется помощник и, возможно, не один. Кто-то из партии, кто-то из конторы. Разрешите? Спрашиваю я. Ну, хмурится он. Возьмите Злобина, пожалуйста. Я с ним знаком довольна. Раздается стук в дверь. Заходит человек с подносом. На нем чайник, 2 чашки, сахар, печенье, конфеты. Мы молча следим за его действиями. Он ставит поднос на стол, наливает чай и расставляет вазочки и чашки. Спасибо, Андрей Викторович, благодарит Андропов. Стюарт и, возможно, адъютант удаляется. Почему Злобина? Холодными глазами игуаны смотрит на меня Андропов. Потому что он использует тебя, как агента для получения информации, а ты его, как крышу для своих преступных деяний. Я к нему с большим уважением отношусь, оставляю я без внимания свои преступные деяния, за время совместной работы. Прекращай, машет он на меня рукой. Про совместную работу не надо. Значит, доверяешь ему? Ну, а что делать-то? Доверяю. Пока он меня не подводил. Хотя, если честно, мы еще и не попадали в по-настоящему серьезные переплеты. Доверяю, коротко отвечаю я. А из партийных руководителей? Нет, ты не думай, мне просто интересно, кого ты взял бы в преемники. Нет, ты не думай. Понятно, советоваться со мной в этом вопросе не планируют. Не знаю, может, поэтому я вам-то и раскрылся, что не знаю, на кого положиться можно. Ладно, погоди пока. Он поднимает трубку и набирает номер. Леонид Юрьевич, ну ты где? Я жду-жду. Ах, Постов сказал, этот может. Давай, приходи, у меня тут дружок твой. Мотаю я головой, когда он вешает трубку. Чего? Я тут с вами в неловкую ситуацию попал. Со мной? Поднимает он брови. Ну да, вам вот признался, а Злобину нет. Думаю, он на меня обидится. Андропов усмехается, чуть качнув головой. Думает он, нашел о чем думать. Тут дела такие. Обидится. Не мальчишка обижаться. Вон до какой должности дослужился в свои тебе сколько. Кстати, 50-51. Ну, чуть младше его. Если б он думал о чужих обидах, то до сих пор в подполковниках бы ходил, в лучшем случае. Уел игуанодон. Входит Злобин. Разрешите, заходи, присаживайся, говорит он и поднимает трубку. Андрей Викторович, еще чашечку принесите, пожалуйста. Денира, практически не улыбаясь, проходит к столу и садится напротив меня. Знаешь, кто это? Кивает в мою сторону Андропов. Брагин Егор Андреевич. А еще, других имен я не знаю. Мы его проверяли по всем статьям, так сказать. А еще он Добров Егор Дмитриевич. 1973 года рождения. Он не выглядит, как восьмилетний ребенок, хмурится Злобин, пытаясь понять, в чем подвох. Не выглядит, потому что он дожил до 51 года и предположительно погиб под колесами маршрутного такси в 2022 году. Правильно я излагаю? Правильно, сухо подтверждаю я и разворачиваю конфету. Каракум, а чай-то подостыл уже, и слишком уж крепкий на мой вкус. Откусываю и прижимаю кусочек конфеты языком к небу. Она поддается, тает и коричневая начинка из какао, миндаля и тертых вафель расползается, обволакивая рот вкусом и ароматом шоколада и ванили. Все суета, все суета, все суета, и все уже много раз было на земле. Наверное, и путешественники во времени уже бывали. Может, в КГБ целый список подобных перелетчиков, попадальщиков и попаданцев. Может быть, это вообще тайный проект самого КГБ и сейчас меня. Ну, давай, расскажи Леониду Юрьевичу, сбивает меня с мысли Андропов, а то я перевру что-нибудь. В прошлый раз, когда я встречался с Юрием Владимировичем, киваю я, меня подвергли допросу с применением полиграфа, и психиатр смотрел, правда один, так что можно ожидать еще и консилиума в обозримом будущем. А вам я не говорил, чтобы избежать вот такого, как сейчас, взгляда, полного разочарования и сожаления. Андропов кивает, подтверждая мои слова и подталкивает к Злобину картонную папку, по всей видимости с результатами исследований. Я беру еще конфету. Много сладостей вредно, замечает хозяин кабинета. Вторая всего. Ну, давай, рассказывай. Я рассказываю. Денира даже улыбаться забывает. Это прикол, Брагин, опять твои фокусы, что за бред? Ты это при Андропове рассказываешь? Нет, этого он не говорит, но транслирует посредством блеска своих глаз, мимики и языка тела. А может, я просто не понимаю ни мимики, ни телесных знаков, не знаю. Андропов поглядывает на часы. Сегодня, можно сказать, у нас вводная беседа, хмурится он. Мне уже кое-что было рассказано, повторяться не будем. Думаю, Егор тебе повторит наедине то, что мне уже известно. Да, повторю, конечно, подтверждаю я, но к сегодняшней встрече я кое-что новое подготовил. Хочу обратить ваше внимание, я не историк, я просто человек, живший в определенную эпоху, поэтому точных дат и глубокого анализа от меня ждать не следует. К перемещению я заранее не готовился, поэтому могу сообщить лишь общую хронологию, некоторые ключевые моменты и факты, которые известны лично мне. Я достаю из внутреннего кармана несколько исписанных листов бумаги, приготовленных заранее. Я тут записал кое-что, смотрите. Чикатило Андрей Романович, серийный убийца, насильник, педофил. Известны также эпизоды каннибализма. С особой жестокостью с целью получения сексуального удовлетворения убил 55 человек, женщин, подростков и детей. Первая жертва в 78 году, 9-летняя девочка. Сейчас по этому делу осужден другой человек, находится в местах лишения. Следующее убийство он совершит осенью этого года. А потом, начиная со следующего, его понесет так, что ад содрогнется. Я тут все, что вспомнил по этому делу, написал. Андропов со Злобиным переглядываются. Дальше. Михасевич Геннадий Модестович. Белорусская ССР. Маньяк. Все, что помню, написал. Теперь другое. Я не знаю, как вы объясните, откуда у вас информация и будете ли. В общем, Дмитрий Поляков, генерал ГРУ, 20 лет был агентом ЦРУ, сдал 20 нелегалов и миллион прочих сотрудников, расстрелян в конце 80-х. Гордеевский. Откуда ты это можешь знать? Недовольно и холодно спрашивает Андропов. Допустим, ты из будущего, но эта информация не может быть общедоступной. Да почему? Публичная информация. В 90-х об этом много писали и говорили. Какие-то детали наверняка остались нерассекреченными, но суть дела известна каждому, кто хоть как-то интересуется. Следующий гражданин. Олег Гордеевский, это ваш, твою мать, чуть слышно произносит Злобин. Полковник первого главка, заочно приговорен к расстрелу. Андропов откидывается на спинку, и я вижу, что это уже никакой не Андропов, а чистой водой гуанодон. Образно говоря, глаза становятся ледяными, челюсти сжимаются, кулаки тоже. А председатель КГБ Бакатин в 91-м по согласованию с президентом Горбачевым передаст американцам схему прослушки в их посольстве, причем, как официальное лицо, в качестве жеста доброй воли. Но, глядишь, до этого и не дойдет, вашими усилиями. А вот эти товарищи уже сейчас нас всех продают. Короче, Гордеевский нанесет колоссальный вред. Со следующего года будет работать советником посольства в Лондоне. Но с англичанами он уже снюхался. Идейный, недоволен советской властью. Его вывезут в багажнике посольского автомобиля. Тут все написано. Потом идут список. Чернобыль, теплоход Александр Суворов, давка в Лужниках, южнокорейский Боинг, включая версии, и сильное исмаилинское землетрясение в Азербайджанской ССР в конце текущего года. У моих собеседников глаза на лбу. 2 часа, отведенные на аудиенцию, закончились, а разговор – нет. «Так», – говорит Андропов, – «мне нужно идти, а вы оставайтесь. Через 2 часа я вернусь и продолжим. Мы пообедаем пока», – говорит Злобин. «Пообедайте. Далеко не уходите без меня. Мы все выходим из бункера. Я двигаю за Злобиным. По коридорам мы идем молча, заходим в его кабинет, проходим на середину и останавливаемся. Он поворачивается ко мне и молча смотрит. Приклеенная улыбка безжизненно замирает на его лице. «Ну», — наконец произносит он, — «а что ну, вот так, сами видите. Он припер меня с этим чемоданом, пожимаю я плечами. Мне просто ничего другого не оставалось, вот я и выдал единственный козырь. Да, буравит он меня взглядом. Леонид Юрьевич, ну не обижайтесь, пожалуйста. Я просто не хотел лишиться вашей дружбы». «Дружбы, да», — переспрашивает он, часто кивая. «Я боялся, что если откроюсь, вы подумаете, что я кретин сумасшедший и поставите крест на мне». «Боялся? Серьезно? Тебе 100 лет, по твоим словам, а ты боялся, что я подумаю, будто ты кретин сумасшедший». «Все верно, ну, да», вздыхаю я. «А ты, значит, на самом деле, не кретин сумасшедший, то есть, ты сумасшедший, но не кретин, или как, не сумасшедший, но кретин, надеюсь, не то и не другое». «Надеешься?» — понимающе кивает он. «А я вот думаю, зря ты надеешься, потому что ты гораздо хуже, чем кретин сумасшедший. Ты какого хера про предателей информацию вывалил? В смысле?» — удивляюсь я. «В смысле? Не понимаешь, в каком смысле? С такой информацией он тебя не отпустит. Ты не втыкаешься, или как ты там говоришь, не втыкаешь, что ли? Ладно, маньяки и землетрясения, но вот это. Я еще про Калугина, о котором поговаривают, будто он креатура Андропова, ничего не сказал. Как раз из соображений безопасности. Зря ты, Егор, не посоветовавшись со мной, в это дело ввязался. Зря. Мне, конечно, в это все очень трудно поверить, но не потому что тебе не верю, а потому что слишком все это чудно и противоестественно. Но не суть, поверю когда-нибудь, возможно. Суть в том, что бежать тебе надо. И чем скорее, тем лучше. Куда бежать-то? У нас дел столько начато. Плевать, какие дела, тут жизнь спасать надо, а ты о делах печешься, дела с собой не заберешь. Леонид Юрьевич, неужели вы думаете, «Пошли-ка мы с тобой в нашу пельменную сходим», — перебивает меня он. «Пообедаем. Давно мы там не были, правда ведь? Ну, давайте, соглашаюсь я. Поедим. Я вчера там был, между нами говоря, с Наташкой. Давай мне пропуск. А у меня нету, он у Постова остался. Будь», — качает он головой. «Ладно, пойдем так, попробую тебя вытащить. Через боковой выход попробуем проскочить, но выйти не удается». Дежурный холодно кивает и сообщает, что без пропуска не выпустит. «Ну, пойдемте в столовую тогда», — улыбаюсь я, хотя, на самом деле, мне эта история не нравится. Мне не нравится, а на Злобине вообще лица нет. «Идем в сторону столовой». «Слушай», — останавливается он, не доходя до столовой. «Давай мы тебя, как Гордиенко, в багажнике вывезем. Это идея, Леонид Юрьевич. Да вы что? Что? А ты сам подумай. Пошли, я ключи возьму, и мы с тобой это дельце провернем. А вам самому не прилетит за это дело? Пошли, пошли, после поболтаем, не теряя времени». Мы возвращаемся к его кабинету и... «Леонид Юрьевич», — раздается голос Постова. «Вы пообедали?» «Нет». Юрий Владимирович распорядился Брагина в наш профилакторий отвезти. «Там и обедать вкуснее будет. Пойдемте прямо сейчас. Твою дивизию», — тихонько говорит Злобин. «Совсем немножко не успели. 16. Умчи меня туда, лесной олень». «Нет уж, Кирилл Кириллович», — качаю я головой. «Война войной, а обед по расписанию. Чего-чего?» Грозно сдвигает он брови. «Не из тех ли ты военачальников, что любит покуражиться да поорать на плацу?» «Того-того», — усмехаюсь я. «Мы тут хотели в кафешку выйти, а вы мой пропуск куда дели? Тю-тю, а сейчас будем ехать неизвестно сколько. Приедем, а там все закрыто. Юрий Владимирович освободится еще только через 2 часа. Так что мы и пообедать успеем, и добраться куда надо вовремя. Только, вообще-то, ни про какой профилакторий разговора не было. Может, это ваши собственные фантазии о нереализованном отпуске? Ты хохмить тут собрался?» — зло рычит Кири-Кири. «Ну-ка, быстро. Постов, отставить», — рявкает Злобин. «Мы идем в столовую. Пообедаем и придем за тобой. У меня машина уже», — начинает он. «Подождет машина твоя, ничего не сделается». По роже Постова вижу, что к такому обращению он не привык, но и качать права при посторонних он, судя по всему, не желает. Люди уже поглядывают, а Злобин, как-никак, целый генерал против постовских подполковничьих погон, хоть оба они и в штатском. Мы идем в столовую, а он прется за нами. Ну, как говорится, помирать, так с музыкой. Я набираю целую гору еды: гороховый суп с копченостями, 2 антрекота с перешочкой, винегрет, компот, чай и 2 булочки из слоеного теста с джемом. Злобин берет поменьше, а Постов не берет вообще ничего. «Как в тебя это все лезет?» — качает головой Кири-Кири. «Вроде худой, а прожорливый. Я потому худой, спокойно, даже беззаботно улыбаюсь я, что у меня кишки короткие. Понимаете, вот у вас, судя по всему, подлиннее будут, а у меня, сколько ни съем, на боках ничего не остается. Опять же молодость, скорость метаболизма. Если хотите, я вам подробно все могу рассказать, как квалифицированный нутрициолог, о глютене, насыщенных жирах, гликемическом и инсулиновом индексе, а также о инсулиновой резистентности и других интересных штуках. Но не сейчас, после еды. Потому что, когда я ем, я глух и нем. Вот и откати, женушке моей польза». Я опускаю поднос на стол и, довольно поглядывая на все это богатство, усаживаюсь на стул, заодно и осматриваюсь. Столовая, как столовая, ничего необычного. Дверь на кухню находится за линией раздачи, но есть ли там отдельный выход, отсюда не видно. Наверняка, должен быть, как же иначе. Но просто так туда не зайдешь, это вам не Ритц-Карлтон какой-нибудь. Здесь все бдительные, вон как зыркают, насквозь простреливают. «Так», — говорит Постов, — «Брагин, ешь скорее, время дорого, ясно? А мы надолго туда? А то у меня на вечер еще планы кое-какие». «Это тебе Юрий Владимирович скажет», — отвечает он и тут же отводит глаза. «Леонид Юрьевич, вы когда поедите, приходите ко мне в кабинет, пожалуйста, сучонок». «Хорошо», — равнодушно кивает Злобин, полностью концентрируя внимание на солянке. Постов тусуется вокруг нас какое-то время, но, убедившись, вероятно, что мы не симулируем, а действительно прям-таки жрем свои кушанья, демонстрируя нешуточный аппетит, уходит. Уходит, но рожу кривит. «Неприятный тип», — качаю я головой, провожая его взглядом. «Мудак обыкновенный», — кивает Злобин. «Дрянь, а не человек. Так, все, встаем. Минутку посидим еще, вдруг вернется. Не успеваю я сказать, как он действительно возвращается. Заходит, но я в ту сторону не смотрю, делаю вид, что не вижу его и монотонно пережевываю хлеб. Злобин тоже ест молча. Картина чинная и умиротворяющая. Ну, а что, сидят два человека и набивают себе желудки. Методично, неспешно и ни на что не отвлекаясь. Постояв у двери, он снова выходит за дверь. Теперь, думаю, не вернется, говорит Злобин. Пошли, давай, забирай свои тарелки, надо отнести, чтобы внимание не привлекать. Цигель-цигель, ай-лю-лю. Я встаю и, подхватив поднос, несу его вслед за Злобиным к столу, куда составляют грязную посуду. Мы идем из столовой и пешком спускаемся вниз, выходим во внутренних двор и, пройдя через него, оказываемся в гараже. Здесь сидит крупный дядька с большими пушистыми усами. У него застекленная будочка с ключами, развешанными на гвоздики. Напоминает кино 60-х лет. Здравия желаю, Леонид Юрьевич. Сами за руль. Привет, Михалыч. С улыбкой кивает Злобин и получает ключ. Сам сегодня. Понятно. Расписаться надо. Михалыч просовывает в окошко толстую амбарную книгу и авторучку на бечевке, чтоб не увели. Злобин расписывается. Сынка что ли привели? По-отечески улыбается мне дежурный. Типа того, усмехается Денира и, хлопнув меня по спине, ведет вглубь гаража. Гараж здоровенный, не как в торговом центре, разумеется, но, все равно, большой, внушительный. А где водители? Спрашиваю я, у них отдельное помещение, рядом здесь, вон моя машина, давай, полезай, в багажник прямо, зачем, и так же выйдем. К тому же Михалыч ведь заметит, что меня в машине нет, не заметит, у меня сзади окна затемненные, ты же знаешь. Ну, да, знаю. Денира подходит к машине и открывает багажник. Ну, чего ты ждешь-то, нетерпеливо восклицает он. Я встречаюсь с ним взглядом и нет, не отшатываюсь, конечно, но замечаю в его глазах такую ледяную сталь, такую острую, такую убийственную. Блин, они здесь все рептилоиды, походу. Но, как бы то ни было, то, что я вижу в его взгляде, мне совершенно не нравится. Блин, твою дивизию. Думай, Брагин, отставить, думай, Добров. Ты старше и опытней, думай, гад, какого хрена тут происходит? Он хочет запихать меня в багажник и вывести с территории конторы. Нервничает, торопится, сердится. В общем-то, все вполне естественно, если он опасается и переживает за меня, ну, и за себя, как за соучастника. Понятно, что профилакторий может оказаться лабораторией, в которой мои мозги будут препарировать, выдергивая нейронные цепи одну за другой, по зернышку, так сказать, гипнотизировать, потрошить голову, превращать меня в аморфную медузу или недееспособный кабачок. Да, тут есть о чем волноваться. Могут ведь и утилизировать, получив всю необходимую информацию. Зачем Андропову ходячая бомба, которая может начать всем и каждому сливать крайне важную и ценную информацию? Такой надобности нет, разумеется. Ну, а Злобин что? Полезай, я тебе сказал, твою дивизию. Или это он хочет использовать мои мозги? Это все хотят, разумеется, но не ведет ли он какую-то свою собственную игру? Совершенно ясно, что он не овца, а волк, выдающий себя за овцу. Это понятно, на такой должности сентиментальных чудаков не бывает. Но наши интересы до этого момента кое в чем совпадали, что помогало поддерживать союз. Да вот только хотелось бы понимать, насколько я могу ему доверять вот в этой конкретной ситуации. Может, это он, а не Андропов, хочет меня посадить на цепь, причем электрическую. Быстро лезь в багажник. Улыбается он и смотрит так, будто сейчас задушит. Гадать на воображаемой ромашке времени нет, да и толку тоже. Любит, не любит, любит, не любит. По правде говоря, выбирая между двух огней, склоняюсь в пользу Злобина. Возможностей и мотивов у него меньше, чем у Андропова. Разумеется, простое количество возможностей, брошенное на весы, не может гарантировать правильного решения, так что мне приходится опираться всего лишь на вероятность. Поэтому я качаю головой и наклоняюсь над багажником. Ну, ладно, где наша не пропадала, поболтаемся, как лапша в бидоне. Опираюсь на руку, отодвигаю большой бумажный мешок с чем-то тяжелым и... А вы чего тут делаете? Доносится громкий голос. Кири-кири. Будь, сквозь зубы шепчет Злобин. Прибежал, козлина. Я выпрямляюсь и вижу Постова с крепким парнем, спешащим в нашу сторону, твою дивизию. Так, а ты где ходишь-то? Недовольно спрашивает Денира. Торопил, а самого ждать приходится. «Так я же сказал в кабинет ко мне приходить», — хмурится Постов и, что-то сказав крепышу, подходит к нам. Он подходит, а парняга идет вглубь рядов. «Водитель, скорее всего, остальных вызывай», — бросает ему вслед Кирикири. «Про кабинет мы как-то упустили, да и зачем по этажам-то метаться? Мы сразу в гараж спустились. Ждем-пождем, а ты все не идешь». Постов подходит и с интересом заглядывает в открытый багажник. «Мне вот сеть связали», — кивает Злобин, наклоняясь и вытаскивая из мешка край рыболовной сети, сделанной из крепкой капроновой нити. «Ты не рыбак, отличная сеть, скажу тебе. А кто сделал?» — хмурится Постов. «Зэки, кто еще?» «Мне товарищ из пенитенциариев организовал. В Красноярске вяжут, недорого, а качество сам оцени. Отличная сеточка, на выходных с приятелями испытывать будем». «Хорошее», без особого интереса смотрит Кирикири. «Но я со спиннингом рыбачить люблю, а сети не для меня». Он берется за крышку багажника, чтобы закрыть, а Злобин в этот момент отступает назад и, выхватив из-под полы пиджака пистолет, обрушивает на затылок Постова удар, бьет рукоятью, быстро, практически молниеносно и сильно. У того ноги подкашиваются, и он наползает. «Сучонок мелкий», — говорит, подхватывая тело Злобин. «Помоги, Егор. Чего стоишь? Давай запихивай. Все равно кого, главное, чтобы в багажнике кто-то был. На ужин, вероятно. Мешкать некогда, раз такое дело. Я помогаю забросить тело внутрь». Де Ниро лупит его еще раз и захлопывает крышку. «Садись быстро», — командует он и прикручивает к своей беретте глушитель. «К беретте, Карл, ёпрысы-то. Так вот кто у нас настоящий Джеймс Бонд». Он кладет пистолет на колени и заводит свой Астон Мартин, вернее не менее крутую черную тачку с серебряным копытцем на карминовом шильдике. «Осенью в ненастный серый день пролетел над городом олень. Я прыгаю на заднее сиденье, перегибаюсь вперед, снимаю трубку телефона и звоню Алику с Витьком. Прямо сейчас выезжаю на черной Волге, говорю я и диктую номер. Двигайте следом». Де Ниро выруливает из гаража. Действия его точные и аккуратные. Он едет максимально быстро, насколько это возможно, чтобы не привлекать внимания. Парковка не многоуровневая, как в американских фильмах, но выглядит это все именно, как в кино. Сука, а вдруг он вражеский шпион, внедренный в КГБ? Ни один же Гордеевский здесь воду мутит. И теперь вот боится, что я про него тоже знаю. Выезжаем без досмотра, с принятием воинских почестей, в виде приложенной к голове выпрямленной ладони. На улице серо, низкое свинцовое небо обещает дождь. «А зачем вы Постова с собой взяли?» — вроде как безразличным голосом спрашиваю я. «Пусть бы лежал спокойно в гараже. Очнется — орать начнет, шухер поднимет». Словно в подтверждение этих слов, со стороны багажника раздается несколько глухих ударов. «О, слыхал? Подставились вы, Леонид Юрьевич. Причем, конкретно, скажу я вам, зачем вы его вырубили? Как теперь отмазываться? Скажу, что это ты его долбанул», — бросает он, не отрывая взгляда от дороги. «Отличный план, нормальный», — подтверждает Злобин и, повернувшись ко мне, дарит свою фирменную улыбку. «Тебе все равно ничего не будет, слишком ты ценный кадр. И что, получается, я дал по жбану Постову, а вас силой заставил вывести меня с территории? А вы, кстати, прямо стрелять готовы?» Я киваю на пушку, лежащую у него на коленях. «Объяснять придется лишь в случае, если нас поймают, а так, хер знает, куда он подался. А стрелять не хотелось бы, конечно», — отвечает он, — «но, может быть, пришлось бы припугнуть кого-нибудь. С глушителем нужно быть готовым ко всему. Объяснять придется только в случае, если нас поймают, а если не поймают, то есть Постова он хочет в расход отправить, так это понимать? Блин, нужно, соглашаюсь я, ко всему. А куда мы сейчас едем? Есть местечко, пересидишь там, пока все не уляжется, а парней лучше отпусти, будут только внимание привлекать». «А Постова куда?» — хмурюсь я. «Проведет пару деньков под замком, ему на пользу пойдет. А вы сами, ясно же будет, что это вы меня вывезли с территории». Из багажника доносится стук. «Тише говори, пожалуйста, не волнуй клиента. И куда мы едем?» — спрашиваю я. «На дачу». «На дачу, куда еще? Только не ко мне, разумеется. Отпусти парней, — говорю, — и смотри с телефона своего, не звони из машины. И им скажи, остановите у автомата, — говорю я, — чтобы тебя засекли. Сиди уже, кто засечет-то, шутите? Не стоят же камеры на каждом столбе, как в недалеком будущем. Это сколько же персонала надо?» — качает он головой, чтобы за всеми камерами следить. У вас там, я смотрю, полицейское государство, да, компьютеры следят, искусственный интеллект. Ладно, это ты мне потом расскажешь, не сейчас. Вон, смотрите, остановка и таксофон, тормозните, мне Наташке надо позвонить, предупредить, что в командировку поехал. Он неохотно останавливается. Давай по-быстрому только. Блин, надо еще Новицкой позвонить. Есть двушка? Спрашиваю я у Злобина. Ты издеваешься? Мотает он головой. У разведчика всегда должна быть двушка. Назидательно говорю я и тщательно обшариваю карманы. Всегда ношу с собой несколько монеток на всякий пожарный. Вот они, три двушечки. Вытаскиваю на свет одну из них. Машина притормаживает за остановкой. Где это мы? Я осматриваюсь. Остановка, магазин, никого народу. Небо тяжелое, обложенное темно-серыми тучами. Немчиновка, перед Одинцово, отвечает Злобин. Прямо по курсу будет скоро. Не скрывает, хорошо, только зачем скрывать, если вон там знак. И так соображу, что Одинцово. Выхожу из машины. Парни паркуются за нами. Виктор выскакивает и подбегает ко мне. Денира тоже выходит. «Давай скорее», — говорит он. «Мы внимание привлекаем». Две черные «Волги» остановились, чтобы позвонить в какой-то немчиновке. «Соображаешь?» «Да». Я подхожу к автомату и набираю номер. «Здравствуйте, Наталью Рыбкину пригласите, пожалуйста». «Ой, а ее нет сейчас», — отвечает женский голос. «Твою дивизию. А когда вернется?» «Это Егор, ее жених». «А, Егор, здравствуйте, мы с вами встречались недавно», — говорит знающая меня девушка и понижает голос. «Наташу начальник вызвал». «Какой? Зевакин?» «Нет, Зевакин в больнице лежит, лиходит. Но похоже по поводу Зевакина, как раз, воспитательная работа. Блин, я ей скажу», — отвечает девушка, она перезвонит. «Да я улетаю сейчас в командировку, хотел предупредить, чтобы не волновалась. Вы бы не могли ей сказать, что я улетаю в Тюмень. Внезапно так все произошло». «Хорошо», — уверенно отвечает невидимая собеседница. «Я передам. Вы запишите, пожалуйста. Егор улетел в Тюмень. Пусть она дяде Юре тоже скажет». «Ладно, ладно, вы не беспокойтесь», — говорит девица и снова понижает голос. «Мы вам от всех женщин нашего коллектива хотим спасибо сказать за Зевакина». «Ой, я тут ни при чем», — отвечаю я. «Ошибка какая-то. Вы извините, мне бежать надо». Вешаю трубку и ищу еще двушечку. «Поехали, поехали, Егор». Заметно нервничает Денира. «Поехали. Она все передаст». Выковыриваю двушку из кармана и звоню Большаку. Он, к счастью, сразу отвечает. «Дядя Юра, привет. Извини, я на ходу. Короче, у меня тут срочная командировка в Тюмень образовалась. Да Наталья не смог дозвониться. Скажи ей, плиз, чтобы не волновалась. И пусть Новицкой скажет. Что скажет? Что тебя не будет? Да-да, вот именно. Все, я побежал». Вглядываюсь в лицо Злобина. Понял ли он, что я только что попросил сообщить Новицкой, то есть своей начальнице, что отправляюсь в командировку? Просто командировка в Тюмень – это код для Платоныча. Злобину не обязательно знать, что я не просто сказал что-то, чтобы не волновать близких, а передал конкретный сигнал. Но то, что я прошу передать Новицкой, что еду в командировку, это, разумеется, подозрительно.